Эрли Маури. Опасные игры с реальностью 2. Глава 1. Доброе утро. Настроение Элиан можно определить по тому, насколько она готова делать утренний минет. Да, именно он стал значимой частью нашего вхождения в новый день и предшествовал завтраку с неизменным питьем кофе. Кофе в пакетиках эльфийка полюбила особо. Думаю, эта любовь продлится до дня, когда я познакомлю ее с хорошим зерновым кофе, сваренным в турке. Я усадил светлейшую госпожу за ее рабочий стол, стол главы миссии Окон Эрлес. С минуту любовался обнаженным телом. Светлые с бледной позолотой волосы укрывали ее плечи и острые от возбуждения соски. Еще больше, чем эти острия, возбуждение дочери Леодора выдавало свечение татуировки на груди и плече. «Давай, детка!» — настоял я, сев перед ней на столе, одетый лишь в одну сорочку. «Ну, Серж!» — она подняла ко мне взгляд небесно-голубых глаз, выражавших сомнение и даже непокорность. Я-то знал, что эта милая непокорность — часть игры, и в голубых глазах, устремленных ко мне, скоро разольется море похоти. «Серж, ну, пожалуйста, боюсь, ты перестанешь меня за это уважать», — сказала она, поглядывая на член, торчавший в 20 сантиметрах от ее ротика. «Сказал, делай это», — строго повелел я. Словно надломившись от повелительного тона, она потупила взор и прошептала. «Да, мой мастер, буду сосать». Затем, приоткрыв ротик и разыгрывая прежнюю нерешительность, лизнула кончиком языка головку. «Сучка, не зли меня», — сердито сказал я, взяв ее за острые ушки и притянув ее к багровому от нетерпения воину. Эльфийка втянула его в себя и зачмокала, поглядывая на меня чуть затуманившимися глазами. А через несколько минут я от души выдохнул. «Элиан, я тебя обожаю, ты прекрасна», — и провел пальцем по ее губам и щеке, забрызганным семенем. «Теперь умывайся, и можно заказывать завтрак». «Чертов Серж!» — она рассмеялась, закрыв глаза и вытирая ладонью лицо. «Ты хоть понимаешь, что скоро у нас не будет этих больших удобных комнат? Будем скитаться по тавернам», — добавила она, вставая из-за стола. «Это временно, детка. Скоро мы разбогатеем так, что твое состояние в Леодоре покажется мелочью на карманные расходы». Я спрыгнул со стола и поспешил в соседнюю комнату к умывальнику. «Я первая». Эльфийка попыталась оттеснить меня, вильнув аппетитным задом. Ей это удалось. Я смог ответить лишь звонким шлепком по ягодице и угрозой. «Еще раз так сделаешь, я тебя беспощадно трахну». Наверное, Элиан это не напугало. Она лишь рассмеялась, брызнув меня водой. Затем принялась чистить зубы, будто невзначай виляя передо мной голыми ягодицами. И видят боги, виновата она сама. Она меня спровоцировала. Не прошло и минуты, как мой воин возмутился и ринулся в бой. Я нажал эльфийке на спину, заставляя наклониться. Два пальца другой руки вошли в ее лоно, играя в ее хлюпающей от желания норке. Но затем я бесцеремонно засадил ей. Элиан вскрикнула, резко выгибаясь, хватаясь за стойку умывальника. Ее руки задрожали, отчего затрясся таз и звенела крышка на бронзовом баке. «Я же тебя предупреждал, детка, нельзя со мной так!» — прорычал я, вынимая член из ее глубин и снова вставляя ей резким толчком. Она стонала, виляя бедрами, поднимая голову и роняя ее прямо в таз с водой. Оргазм накрыл ее неожиданно быстро. Элиан всхлипывала, дрожа всем телом и слабее. Когда я в нее кончил, колени эльфийки подогнулись, и она сползла на пол. «Светлейшая госпожа Элиан Олли Уэсси», — с полным официозом обратился я. «Если пойдет так дело дальше, то мы не сможем позавтракать. Да, вы малость перекусили мной за своим рабочим столом, но я ужасно голоден». «Да, с этим надо что-то делать», — согласилась она, медленно вставая. «Позвольте все-таки, мастер Серж Орлов, я приведу себя в порядок. Я не могу появиться в таком виде даже перед служанкой, иначе мы останемся без завтрака». И я позволил. Через полчаса мы сидели на диване, за столиком, где парил чайник с крутым кипятком, как всегда пахнущий дымом, а на тарелке блестели жиром свежепожаренные колбаски, наполняя комнату восхитительными ароматами. Рядом радовали глаз ломтики горячего хлеба и горка салата из перцев и томатов. «Мы вчера так и не поговорили о карте», — Элиан положила мне в тарелку салат, «которую ты хотел подло стащить». «Я не собирался этого делать», — ответил я, взяв кусочек хлеба. Укол эльфийки был неприятен, при всем том, что сейчас она говорила это совершенно беззлобно, даже как бы шутливо. «Элиан, посмотри». Я включил Samsung и вывел на экран снимки карты расположения гробницы. «Ты видишь? Мне не нужна твоя карта, потому что она уже здесь. Эта штука, как бы тебе сказать, вмиг перерисовала ее. Еще раз объясню, я не собирался красть у тебя ничего». «Эта вещь может нарисовать так еще что-то?» Дочь Леодора была поражена. «Посмотри на меня, детка, и улыбнись». Я навел на нее камеру смартфона и намеренно выбрал режим со вспышкой. Эльфийка вздрогнула, чуть отшатнувшись, а я вывел на экран ее фото и спросил: «Узнаешь эту красавицу? Да будет тебе известно, я трахнул ее с полчаса назад, когда она пыталась почистить зубки». «Серж», Элиан чуть не подпрыгнула от восторга. «Это же я, как ты это сделал?» Она вцепилась в Samsung, выхватывая из моих рук. «Это сложно объяснить. Мой мир дает такие возможности. Как-нибудь подарю тебе такую же штуку», — пообещал я, подумав, перетянуть смартфон для моей остроухой девочки могу хоть сейчас, но вот заряжать его будет проблемой. Мощности двух маленьких солнечных батарей едва хватает для зарядки пауэрбанков нам с Агатой. «Теперь ты веришь, что я не собирался у тебя ничего красть?» — спросил я, позволяя ей дальше наслаждаться собственным изображением на экране. Попутно мелькнула мысль снять с ней видео. Вот будет радости. «Серж, я поверила еще вчера. Поверила целиком. Иначе мы бы не проснулись сегодня вместе». «Очень хорошая вещь, очень», — подчеркнула она, возвращая Samsung. «Ты правда можешь мне подарить такую?» «Да, только пока есть некоторые сложности. Как их решу, так подарю». Я включил акустическую колонку и выбрал джазовые композиции Кейко Мацуи, зная, что их Элиан успела полюбить. «У нас снова не получается серьезный разговор. Давай так, Серж Орлов». Элиан сосредоточилась, и лицо ее стало строгим, таким же, как в первый день, когда я увидел ее главой миссии Окон Ирлес. «Хочу поговорить о всех сложностях, связанных с гробницей Арха Наргулы. Ты хоть представляешь, что там находится? И что еще потребуется, чтобы проникнуть в усыпальницу? Там есть золото, вроде оружия с сильными заклятиями. Есть магические вещи, которые очень редкие и стоят огромных денег». Я взял колбаску и принялся за нее, отрезая небольшие кусочки ножом. «Но все это на уровне слухов. На самом деле мы не можем знать, что там. И вот еще в чем сомнение. Наргул был воином. Да, величайшим, прославленным, ведущим огромную армию, как следует из древнеаштумских писаний. Но он не был царем. Поэтому есть сомнение, что его усыпальница содержит слишком большие богатства. Ведь может быть так, что там нет ничего, кроме обветшалого за сотни лет оружия и горстки монет». Я уже знал, что по традиции древние аштумы оставляли немного денег умершим, чтобы душа выторговала у подземного бога более приятные условия в сумрачном мире. «Все это не столь важно, и золото там в самом деле может не оказаться». Элиан тоже добавила колбаску к своему салату. «Хотя есть письменные свидетельства, что часть добычи с похода Наргула на запад была спрятана в его гробнице. Важно то, что там должен находиться дар Кархана. Его ценность огромна, и когда меня прислали сюда в качестве главы миссии, одной из основных наших целей была как раз гробница Арха Наргула. Проблема в том, что войти в нее можно лишь имея знаки, открывающие два магических замка. Первая часть знаков записана в свитке, которого у нас нет, но я знаю, где его искать. Возможно, даже здесь, в Вятиче, существует копия этого свитка. Вот со второй сложнее. Эти знаки высечены на фризе храма Герлесии, который сильно пострадал при землетрясении 4 века назад и был разобран по приказу китежского князя. Без этих знаков в гробницу не попасть. Как же умела меняться светлейшая госпожа Олли Уэсси. Еще недавно, сидя за своим рабочим столом, полностью голой, с членом во рту, она была покорной, похотливой сучкой. А сейчас она передо мной с видом важной и властной госпожи рассуждает о весьма непростых вопросах. На ее красивом лице явная печать эльфийского высокомерия, завидной образованности и глубоких знаний. Невероятные превращения с удивительным артистизмом. Я вполне понимал, о чем Элиан сейчас говорит. Она пытается объяснить, что карта без двух частей кода от сдвоенного замка бесполезна. И она, Элиан, предполагает, где можно раздобыть лишь один из знаковых кодов, и не совсем понимает, где искать второй. Но я-то знаю, что фрагменты второго кода, которые высечены на декоративных плитках разрушенного храма, теперь украшают спальню княгини. Одну из спален, потому как их у ее светлости Ольги Васильевны две, если не врет Латея. Сказать о том, что мне известно о нахождении второй части кода, или порадовать Элиан этим после? Я сказал так. «Дорогая, это очень печально, что ваша уважаемая миссия так до сих пор и не докопалась до места нахождения второй части кода. Я сделал скорбное лицо, тоже решив стать хоть ненадолго артистом. Даже нет никаких предположений, где искать». «Предположение есть». Она отправила в ротик немного салата и после паузы сказала. По некоторым сведениям, часть каменных блоков и плиток, украшенных резьбой, была использована при строительстве святилища Сварога в Китеже, а часть выкупил князь Вятича, и вполне возможно, что можно найти какие-то фрагменты кода здесь, в городе. «У меня есть более точные сведения», — с улыбкой сообщил я. «Ты хочешь, чтобы я выложил их?» «По глазам вижу, что да». Я рассмеялся, видя, как расширились ее зрачки. «Но, Элиан, просто так я не могу делиться столь ценными сведениями. Хочешь, открою в обмен на исполнение тобой трех желаний? Мне нравилась эта эльфийская игра в исполнение желаний. Почему бы не сыграть в нее еще раз с пользой для себя?» «Ну, Серж, давай на два». Вот сейчас она вовсе не походила на строгую госпожу. «Два осталось у меня, и у тебя будет два. Это же справедливо?» «Нейрлес свидетельствует, так будет в высшей степени справедливо, и между нами возникнет гармония». «Хорошо, пусть будет два», — решил я, избегая торга и заканчивая с последним кусочком колбасы. Декоративная плитка из древнего Аштумского храма теперь украшает спальню княгини Славиной. Именно поэтому я рвался к ней на прием. Именно поэтому мне так важно общение с ней и ее помощницей Латеей. «Ты уверен?» Ее ротик приоткрылся, его так и не достигла вилка с салатом. «Да, детка, мне очень нужно проникнуть в спальню княгини». Я разорвал пакетик с кофе, высыпал его в кружку и залил кипятком. «Теперь очень уместно озвучить одно из моих желаний. Хочу, чтобы ты не возмущалась и не препятствовала моему стремлению к княгине Славиной, не препятствовала общению с Латеей и, по возможности, не ревновала к ним». «Чертов Серж! Ты меня запутал. Я не знаю, что думать. Кто такая Латея? Я что-то слышала о ней». Эльфийка явно растерялась, закусив губку и напряженно думая о чем-то. «Желание озвучено. Тебе все ясно?» Я повернул ее подбородок к себе. «Говори. Да, мой мастер». «Да», — нехотя сказала Элиан. «Говори, да, мой мастер», — настоял я. «Да, мой мастер», — произнесла она с неуверенной улыбкой. «Давай тогда так». Она снова замолчала, о чем-то думая, одновременно помешивая ложечкой кофе. «Я займусь первой частью знаков для вскрытия замка. А ты той, что во дворце княгини, если так уверен, что они там есть». «Идет. И важное условие. Содержимое гробницы, если мы до него доберемся, разделим между нами. Я, ты, Агата, возможно, еще кое-какие люди, которые будут помогать нам. Но миссии Ока Нейрлес не достанется ничего. Идет?» Я с полной серьезностью посмотрел на нее. «Да», — сразу согласилась Элиан. «Если я покину миссию, то, разумеется, не буду уже им ничем обязана. Только тоже важное условие с моей стороны. Обещай, что не бросишь меня. Я доверилась тебе и очень не хочу оказаться потом обманутой». «Обещаю, Элиан. Клянусь, мы будем вместе до вскрытия гробницы и возвращения в Вятич. А потом, скорее всего, тоже вместе, если наши отношения к этому времени сохранятся», — сказал я, делая пару глотков кофе. «Мне бы хотелось, чтобы ты сказал, будем вместе всегда», — погрустнев, отозвалась она. «Я хочу курить». «Девочка моя, я уже говорил как-то, не хочу тебе врать. Ни ты, ни я не знаем, что будет потом, через год, два, три. Но могу уверенно сказать, ты мне очень дорога и очень нужна, и я хочу быть с тобой. Разве этого мало?» Я достал сигарету и прикурил. Думаю, что если эльфийка действительно найдет первую часть кода, тогда старик Ставров становится как бы лишним в нашей команде. Нет, разумеется, я не настолько подлый человек, чтобы кинуть его в благодарность за все, что он для нас сделал. Мы поделимся с ним. Без обмана выдадим положенную долю добычи. Но при этом мы останемся свободны от спутников, навязываемых стариком в путешествии на север к захоронению Арха Наргула. Я задумался с сигаретой во рту, и Элиан отобрала ее у меня. «Я хочу, чтобы потом ты отправился со мной в Тирлиан», — сказала эльфийка, затягиваясь. «Сколько у тебя хотелок?» — я рассмеялся. «Об этом поговорим, когда решим вопрос с гробницей». И тут я вспомнил, чуть не подпрыгнув на диване. Ведь задание добыть карту расположения гробницы Арха Наргула выполнено. Нужно скорее заглянуть в меню. Любопытство раздирает, насколько расщедрилась система за столь серьезное задание. «Элиан, давай пару минут помолчим. Нужно кое над чем подумать», — сказал я, глотнул кофе и закрыл глаз, вызывая меню. Пошел сразу в личное инфо. Уровень здоровья — 128. Физическая сила — 121. Сила магии — 61. Ловкость и реакция — 150. Выносливость — 106. Ментальный уровень — 161. Магическая энергия — 112. Обаяние и шарм — 134. Боевые техники — 4. Магические техники — 6. Нераспределенный актив — 257. Вернуться. Так, нормально добавилось, примерно 170 единиц. Очень даже приятно. Удовлетворив первичное любопытство, вернулся на страницу назад и открыл задание. «Вятич. Добиться поцелуя от княгини Ольги Васильевны Славиной. Зачать ребенка с Латеей или княгиней Ольгой Васильевной Славиной. Гарантирован большой прирост баллов в нераспределенном активе. Зачать ребенка с Элиан Олли Уэсси. Гарантирован большой прирост баллов в нераспределенном активе. Исполнить три желания Элиан Олли Уэсси. Посетить руины башни высохших слез. Москва. Продать 10 эльфийских монет общим достоинством не менее 100 лекар на Гае. Посетить бутик Харрисон в торговом центре Атлант». И здесь я оказался немного разочарован и немного удивлен. Не добавилось ничего интересного. Кажется, даже исчезла в заданиях по Вятичу одна строка. Не помню, что там было. А по Москве добавилась ерунда про бутик в торговом центре. За такое задание система вряд ли пополнит нормальный актив. Но, с другой стороны, торговый центр «Атлант» рядом с моим домом. Почему бы не пройтись туда, пусть ради 10-20 единиц? Прежде чем зайти в раздел с доступными магическими техниками, я заглянул в особые возможности. Перемещение на Гаю. Цена — 5 очков из нераспределенного актива. Задержка на Гае. Выберите нужное время. Цена зависит от длительности пребывания на Гае. Перемещение субъекта на Гаю. Цена — 30 очков из нераспределенного актива. Допустимые параметры. Общая масса субъекта — не более 85 кг. Одежда на теле — слой не толще 3 см. Металлические предметы общим весом не более 100 грамм. Возвращение субъекта на флагрум синхронизировано с вашим возвращением. Параметры при возвращении единичные. Нажмите, чтобы указать выбранный субъект. Улучшение параметров перемещаемого субъекта. Цена 50 очков из нераспределенного актива. Одежда на теле плюс 7 см к слою. Металлические предметы плюс 300 грамм. Общая масса субъекта – плюс 35 килограмм. Новая возможность – нет доступа. Новая возможность – нет доступа. Писец, я охренел. примерно так же сильно, как на московской кухне, когда из моих рук выпало кольцо, случайно перенесенное с флагрума. Нет, это реально. Система, а ты не пиздишь. Получается, что я могу переместиться в Москву вместе с Элиан или Агатой. От такой возможности даже дыхание сперло. Я очень хотел порадовать своих девочек таким путешествием. Представляю величину их охренения в моем родном мире. На волне эмоций я даже не обратил внимания, что пункт выбора времени пребывания на Гайе значительно изменился. Стал намного удобнее. «Мастер Серж», — Элиан коснулась моей руки. «Как-то странно ты думаешь». «Светлейшая госпожа». Я открыл правый глаз и, сдерживая смех, пристально посмотрел на эльфийку. «А ты хочешь побывать в моем мире?» При этом я совершенно забыл заглянуть в доступные для активации магические техники. Элиан приоткрыла ротик, то ли от удивления, то ли готовясь выдохнуть ответ.